Глава 22. Мостик. «Так, разговоры прекратить. Внимание сюда. Обнаружен адрес одиозного Амира, который проходит по делам как дикий», — начал совещание командир. «На данный момент источники докладывают, что он находится в заброшенном доме на окраине села. По имеющейся информации, он там один. Более подробную информацию до вас доведет Фриц, инициатор задания». «Блин, опять он!» Тихо негодовал класс. «Тишину соблюдаем!» — приказал командир. «А вот и он!» Вошел оперативный сотрудник, одетый в маск-халат наподобие наших. Выглядел хорошо, если не считать черных остроносых лакированных туфель, которые никак не сочетались со свободным кроем маск-халата. Сам Фриц был полноватым для среднего роста, с холеными щеками и близко посаженными маленькими круглыми глазами с хитроватым прищуром. «Думаю, вы уже все знаете об объекте», — опер сходу начал доклад. «Всегда держит оружие при себе и прекрасно им владеет. Также имеет богатый опыт диверсионной работы. Его группа совершила несколько налетов на колонны федеральных войск. Также перехвачены его видеоотчеты о подрывах фугасов, повлекших за собой смерти. Не ждите, что он встретит вас пряниками. Дом, в котором его засекли, одноэтажный, кирпичный. Задний двор выходит к ручью, а сразу за ним находится лес. Если объект что-нибудь почувствует, уйдет сразу, не сомневайтесь. Если есть вопросы, готов ответить». «И тебе здравствуй», — выдал рыбак, глядя из-под лобья. Опер пропустил тон Игоря мимо ушей. «Раз вопросов нет, детали операции доведет ваш командир». Полковник рисовал маркером на белой доске схему дворовых строений и расположение самого участка. «Так, слушаем внимательно», — велел он. «При малейшем шуме противник уйдет через задний двор. Два шага по самодельному мостику, и он скроется в листве. Кроме того, шум привлечет внимание жителей, что нам совсем не нужно. Действуем тихо и быстро. В помощь придет СОБР». Сноска, СОБР. Свободный отряд быстрого реагирования. «Отличные ребята, мы с ними уже работали. Командира хорошо знаю. Теперь по самому плану действий. Первым пойдет буханка Доброго. Штурмовые группы находятся в ней». Сноска. Буханка. Пассажирский автомобиль УАЗ. «Командир!» — поднял руку Добрый. «Говори. Я вам докладывал, там колодки тормозные скрипят. Не успели заменить. Запчасти еще не привезли. Не получится тихо подъехать». «Я помню. На это и расчет», — удивил нас командир. «Ваша задача – подъехать как можно громче. С визгом тормозов, с шуршанием гравия под колесами. Можешь специально разогнаться перед домом, так, чтобы мотор ревел, а потом резко педаль тормоза в пол». «Ну, это я умею», – заулыбался Добрый. «Если надо, могу юзом подъехать». «Не надо. Ты, главное, остановись вовремя. Не доезжай до окон, иначе он вас прямо из дома накроет. Там перед воротами будет сплошная стена, вот к ней и прижмешься». «Есть!» «Штурмовые тройки. Гамлет, Ермак Щит, Аскет. Вторая тройка. Бурый, Черкес Щит, Фанат. Ваша задача – хлопать дверьми и готовиться к штурму. Создайте суету, но в дом без команды не входите». Мы кивнули, принимая задачу. «А теперь самое основное в нашем плане. Хомяк, Каскад! За сколько пробежите это расстояние?» Командир обозначил отрезок от края дороги до мостика за домом. «В зависимости от времени суток, командир», — ответил Каскад. «Работать начнем в 4 утра, будет темно. По ночи. Тогда, наверное, минут 5», — предположил Хомяк. «У вас на все 3 минуты, не больше. У вас ВСС и вал». Сноска. Вал. Автомат специальный, бесшумный. «Работать будете автономно, поэтому готовьтесь ко всему. Выдвигайтесь на 99-й в указанную точку. Оттуда рывком на позицию. Дверями не хлопать, можете оставить открытыми. Мы выдвинемся после вас ровно через 3 минуты. Все уяснили?» «Так точно!» Слаженно ответили Хомяк и Каскад. «Входить в дом опасно. И если получится, штурмовая группа его спугнет, и он побежит через двор в лес. А там надежда на вас. Должны встретить его у мостика, без шума». Дождавшись кивка, командир продолжил. «Если не сработает, то штурмовые тройки в готовности отработать. СОБР берет под охрану соседние дома и прикрывает наши действия». Салон буханки и так тесен, а в полной экипировке здесь вообще не развернуться. Хорошо, хоть шлемы сняли, в них постоянно в потолок упираешься. Раньше по неопытности я использовал маленький рюкзак для обычных приблуд, а аптечку и фонарь вешал сзади на поясе. Но пару раз проехавшись в буханке на дальние расстояния, без возможности ровно прильнуть спиной к спинке жесткого кресла, обитого дермантином, я начал всю экипировку сдвигать к груди. Со свободной спиной ехать намного приятнее, а если упереться подбородком в ворот бронежилета, то можно даже чуточку поспать. А спать хочется всегда, дорога утомляет. Минут через 20, когда более-менее удобные позы были найдены и получилось даже закрыть глаза, сонное состояние нарушил выход в эфир. «Колонна, стой! Я вас возглавлю!» «Кто ты, о великий герой?» Театрально спросил кто-то, но все знали, что это Гамлет. «Я Фриц. Стой, я вас возглавлю!» Повторил назойливый голос. «Ну, конечно! Куда мы без тебя? Кто медаль-то получать будет?» В салоне раздался смех, естественно, без выхода в эфир. «За что вы его так не любите?» – поинтересовался я. «Ты не заметил, как надменность из него прыщет? Свои его тоже недолюбливают. Все опера простые, нормальные, а этот строит из себя не пойми что», – негодовал черкес. «И информация ей до конца не делится. Несколько раз чудом уходили, когда он что-то планировал и не договаривал», – добавил Ермак. «Однажды пришлось наших из плена отбивать, когда он двоих отправил проверить адрес, забыв предупредить, что только вчера наделал там шума с прикомандированным ОМОНом». «Держитесь!» – предупредил Добрый, разгоняясь перед адресом. Скрип тормозов больно отдался в ушах. Добрый постарался на славу. Вжал тормоз так, что собрал всех сидящих в салоне на передних сиденьях. Я контролировал тыл, поэтому меня остановила дужка сиденья. Добрый получил порцию громких доброжелательных напутствий от всего коллектива. Поставленная командиром задача выполнялась отлично. Даже казалось, сейчас начнется потасовка. Хоть ругань и была показной, мы со Скетом уже держали сектора, а Байкал и Барс помогали щитовикам приготовиться к штурму. Нервозность и напряжение прослеживалось в действиях и голосах. Выстроившись в боевые порядки, мы ждали команды командира. Он не спешил. На заднем дворе отзвучали знакомые щелчки, и наступила тишина. Еще щелчки ВССа, и вновь тишина. Все слушали эфир, ожидая. «Хомяк, что у вас?» – запросил информацию командир. «Выбежал к мостику, один». «Ушел?» «Обижаешь, командир». «Неужели сработало?» «Штурмовые группы, проверить двор, в дом не входить. Держать под контролем. Покатчика и участкового позовите, надо опознать. Фанат со мной». «Где?» – спросил командир у каскада, подходя к ручью. «Рядом с хомяком». Указав направление головой, каскад продолжал держать сектор. «Он?» – обратился командир к участковому и покатчику в маске. «Да, он самый». Цель подтверждена, все прошло по плану. Но не говори гоп, пока... Ночную тишину разрезала автоматная очередь, за ней еще одна. «Кто стрелял?» – спросил командир в эфире. «Союзники!» – ответил Кижуч, находясь на блокировании. «В соседнем заброшенном адресе что-то». Выругавшись, полковник двинулся к машинам, попутно запрашивая командира СОБРа. «Стриж, что у вас? Помощь нужна?» «Нет, все нормально. Зачищаем адрес». Выругавшись повторно, он ускорил шаг. «Стриж, что случилось?» Подходя к головным машинам, спросил он у командира СОБРа. «Ничего, зачищаем адрес», — повторил тот. «Ваш опер сказал, здесь тоже боевики скрываются, и отправил зачищать. Я его спросил, если есть информация по боевикам, то мы с прострелом заходим. Он ответил, что уже можно, основного взяли». «Млять!» «Сейчас здесь все село будет! Где этот фриц?» Злобно вертел головой командир. «Что твои докладывают?» «Все чисто». «Отходить готовы?» «Да». «Понял! Собирай своих! Уходим!» Отдал командир указание стрижу и нажал на тангенту радиостанции, находящейся на левом плече. «Внимание! Всем приготовиться к отходу! По местам!» И в конце сказал уже нам. «На базе с фрицем разберусь». Уходить пришлось в спешке. Никому не хотелось сидеть заблокированными в недружелюбном селе. Когда рассвело, следственная группа досмотрела дом. Как нам потом сообщили, вход был заминирован. Дикий, минер со стажем, и если бы мы пошли на штурм, все могло закончиться печально. Проявлять смекалку и работать не шаблонно – полезный навык, который может спасти жизни. Спасибо опыту командира.